Глава 24. Маскин и экзистенциальный компот. Не нужно тонких усмешек. Автор не эстетствует и не умничает, а просто выражается как может. Экзистенциальный компот – это весьма широко потребляемое питье, а поскольку в силу своего названия сей напиток относится к экзистенции, то есть к существованию, бытию, то я даже возьму на себя проворную смелость заявить, что все мы сполна прикладываемся к чаше с экзистенциальным компотом. Не можем не прикладываться. Раз живем, значит пьем. Раз пьем, значит существуем. Круговая логика, скрученная в бублик. Есть два подхода к жизни – надеяться на себя и надеяться на Бога. Редко кто придерживается той или иной крайности. Чаще мы пьем именно компот, смесь того и этого. То есть на Бога надеемся и сами не плашаем. Но при этом все же помним, что Бог не матрешка, видит немножко, и что мы люди твои, и все дела руку твоею. И все страсти нашего бытия именно из-за этого недоверия половинчатого. Несмотря на то, что вроде и умом зазубрили, и сердцем почуяли, что волосок не упадет с головы нашей без Божьей воли и так далее. Однако не доверяем, ерничаем, пытаемся отложить в копилочку, подстелить соломку, заготовить на зиму и, главное, волнуемся, бушуем, переживаем. По 5 раз на дню. То вроде Бог есть, и мы на Него надеемся, а то вроде как и нет, и не на что нам уповать, только на свои склизкие силушки и козявочно-наивные расчеты. Между тем, Господь явно желает, чтобы мы полагались на Него ежечасно. Он – единственный ориентир, вынесенный за скобку обыденного существования. Игнорировать Его участие – это словно бы выбросить пилота из самолета и не глядеть в окно. Отказываться верить, что летишь. Полагать, что сидишь уютно у домашнего очага. Какое-то время все будет обыденным, пылинки будут садиться в медленном реверансе на ткань кресла, часы будут тикать, будто в спальне. Но вдруг все обрушится, потому что мы как раз не в уютной спаленке, а висим над бездной, и забыть об этом может только безумец, каковыми мы все и являемся. Но хуже того, при всем своем безумии мы не желаем с ним расстаться и весьма горды своим званием идиотов и пьяно хихикаем. А вот поискушаю еще, а вот постою еще на краю. Вот от такой смеси маловерия с суеверием возникает экзистенциальный компот. Боязно, закрыв глаза, рухнуть на руки Всевышнему. А вдруг ангелы не понесут? А вдруг ошиблись? Может, наша пухленькая жизнь еще продлилась бы пару мгновений? Еще могли бы заглотить пучок питательной морковки, а тут доверились и сгинули без следа. Но в том-то и дело, братцы, что терять нам совершенно нечего. Мы все записаны в расстрельные списки, все без исключения подведены под высшую меру. Если не верить, что у Господа все живы, то мертвых во Вселенной накопилось примерно в 20 раз больше, чем живых. Так что на каждого жующего морковку приходится по 2 футбольных команды тех, которые уже ничего не жуют. Если это единственная данная нам правда, то мы можем спокойно продолжать наше наблюдение за реверансами пыли, за скупыми лучами солнца в пробоинах иллюминаторов. Потому что лететь осталось недолго. Если вся система координат находится только в этой жизни, то нет вопросов. Плюйте в колодцы, из которых пьете, не имейте ничего святого, или будьте гуманистами по призванию, просто так. Но тогда при чем тут суеверие, граничащее с поганым язычеством? Ан нет, атеист осуеверен, как бабка с вокзальной площади, торгующая индульгенциями, завернутыми в съедобное тесто народных баек. Ты уж изволь в сухомяточку, без компотика. Вот как мама родила, голым и безбожным, а то хитро устроились. Маскин знал за собой такую слабость. Он тоже любил устраиваться хитро, в вере был некрепок и по воде аки посуху ходил. Но Маскин был милым, и Бог его любил. Потому что не надо быть буками ворчливыми, охальниками попрыгучими, а нужно удваивать количество любви в мире, если нет никакой возможности его утраивать. Маскин клал в свой компот несколько ягодок отнекивания, свежий пучок травки забвения и целую плошку милого головопятства. Зато в Маскином компоте было много любви, шуток и обожаний всяких ути-пути каких тварей. Поэтому экзистенциальный компот получался у Маскина вкусным. А другие кладут в свою кастрюлю ненависть, страх, зависть и убийственное нежелание любить и жертвовать, верить и плакать слезами умиления. Вот все говорят «компот, компот, фи, тоже мне яство, лакомство, нектар». Тьфу, да и только. Что такое компот? Пойло пионерских лагерей? Что там варить? А вы попробуйте. Вот у вас и получится пойло. Именно так и есть, пойло. Потому что если уж не верите достаточно, то умейте в этом себе признаться. Вскричать в промозглую утреннюю камбалу неба, глядящего на вас в оба. «Господи, помоги моему неверию!» Вера – единственная валюта, которую принимает у нас Спаситель. Ни подарков, ни благодарности, ни высокомерной почтительности, ни похлопывания по плечу. Ничего этого не принимает, только веру. Но раз ему это так важно, столь ли это сложно напрячься и проверить? Что мы теряем? Что? Свободу? Свободу мы теряем, скажете вы. Положившись на Всевышнюю волю, мы не можем более действовать самоуправно. Все, что нам остается, это благосклонно и с терпеливым умилением наблюдать, словно бы со стороны, куда нас ведет Господь, а поведет он нас не легкими дорогами, не фешенебельными автострадами. Сами знаете, куда широкий путь прикатит. Приведет он нас, как и обещал, дорогами узкими, прострельными ущельями, вратами тесными, по тропинкам понад пропастью, по тонким, дышащим на ладан мосткам, по которым без веры и длани его не то что пройти, но и птицей вспорхнуть немыслимо. И каждый раз сомнение: «Ой, куда же он меня завел? А не сам ли я себя? Не сошел ли я с ума? Ведь вера наша для неверующего – соблазн и безумие». Одна отрада – прикрыть глазки заячьими ушами и воображать, что шествуем мы не понад пропастью, а в садах, обсаженных малиновыми кустами. Многие считают, что у них много вариантов, что путей несчетное множество, и что вместо компота можно, например, настоять бормотуху, брагу или даже гнать самогон. Если бы это было так, то нам давно сказали бы, мол, ищите любые дороги, истин много, а путей еще больше. Но нет, Спасителям сказано: «Я есмь путь и истина и жизнь». Почему-то считается, что вера нелогична, но если ввести в бесчувственный компьютер все, что сказано в Евангелии, то он, как разумный объект, потрещав своими беспристрастными электронными внутренностями, станет отменным христианином. Вот такой получается компьютерный компот.